«Мы хотим, чтобы ты перенес нас через море в Ангморпорг», — твердо сказала Канина. Джин сначала оторопел, но быстро пришел в себя, вытащил из воздуха толстенный том. Примечание. Это был полный миф, неоценимый помощник для тех, кто имеет дело с таинственными и магическими вещами. В этой книге содержится список того, что не существует, а следовательно не имеет значения. Некоторые страницы справочника можно читать только после полуночи или при странном и неправдоподобном освещении. Здесь содержится описание всех подземных созвездий и еще не изготовленных вин. Для идущего в ногу с эпохой специалиста, который может позволить себе экземпляр в переплете из паучьей кожи, имеется даже вклейка с планом лондонского метро, включающим в себя три станции, которые никто никогда не осмеливался показать на картах, предназначенных для широкой публики. Конец примечания. И сверился с книгой. «Звучит заманчиво», — высказался он наконец. «Давайте обсудим детали за обедом в следующий вторник. Идет?» «Что сделаем?» «Сейчас я так и бурлю энергией». «Ты что?» «Вот и чудненько!» — искренне обрадовался Джин и глянул на свое запястье. «Эй, вы посмотрите, сколько уже натикало!» Он исчез. Сохраняя задумчивое молчание, они таращились на лампу. «А что случилось с этими, ну, толстыми парнями в шароварах, которые все время твердят «Слушаю и повинуюсь, о, повелитель!»» — поинтересовался, наконец, Найджел. Криозот зарычал. Он только что глотнул из бокала. Это оказалась вода, насыщенная пузырьками газа и отдающая на вкус нагретым утюгом. «Черт возьми, я этого так не оставлю!» — рявкнула Канина. Выхватив у Найджела лампу, она потерла ее с таким видом, как будто жалела, что сейчас под рукой нет хорошей наждачной бумаги. Джин появился снова, но уже в другой точке. Правда, его появление по-прежнему сопровождалось слабеньким взрывом и обязательной струйкой дыма. На этот раз он держал возле уха что-то изогнуто-блестящее и внимательно слушал. Бросив торопливый взгляд на рассерженное лицо Канины, он задвигал бровями и энергично замахал рукой, давая понять, что в данный момент он занят не кстати подвернувшимися докучливыми делами. Но как только он отделается от назойливого собеседника, ее желание, которое, конечно же, будет изысканным и выдающимся, станет для него законом. «Я сейчас разломаю лампу», — спокойно пригрозила Канина. Джин одарил ее понимающей улыбкой. «Прекрасно, замечательно!» — быстро заговорил он в свою трубку, которую держал между щекой и плечом. «Поверьте мне, вам крупно повезло. Пусть ваши люди позвонят моим. А вы держитесь в стороне, окей? Все, пока!» Он выключил трубку и рассеянно буркнул. «Вот козел!» «Я и вправду сейчас растопчу лампу!» — заявила Канина. «Да, но какая именно эта лампа?» — торопливо спросил Джин. «А сколько их у тебя?» — осведомился Найджел. «Я всегда считал, что у джинов бывает только одна лампа». Джин устало объяснил, что на самом деле у него несколько ламп. У него есть маленькая, но хорошо обставленная лампа, в которой он живет по будним дням. А есть еще одна совершенно уникальная лампа в деревне. Отреставрированный крестьянский камышовый светильник в неиспорченном цивилизации в винодельческом районе неподалеку от Чеботана. Кроме того, совсем недавно ему в руки попал ряд бесхозных ламп, расположенных в портовом квартале Ангморпорка. Согласно уверениям Джина, эти лампы, как только до них доберется богатая публика, воплотят в себе оккультный эквивалент анфилады офисов и винного бара. Канина, Найджел и Криозот слушали его в благоговейном молчании, точно рыбы, нечаянно заплывшие на лекцию по искусству летать. «А что это за твои люди, которым должны позвонить другие люди?» — поинтересовался Найджел, потрясенный до глубины души. Хотя что именно его потрясло, он и сам не смог бы сказать. «Вообще-то у меня еще нет никаких людей», — ответил Джин и скорчил гримасу. Причем уголки его губ совершенно определенно поднялись вверх. Но будут. «Все заткнитесь», — твердо сказала Канина. «А ты перенеси нас в Ангморпорг». «Я бы на твоем месте исполнил ее просьбу», — заметил Криозот. «Когда рот этой молодой особы становится похожим на щель почтового ящика, лучше делать то, что она говорит». Джин заколебался. «Я не очень-то силен в транспортировке», — признался он. «Учись!» — отрезала Канина, перебрасывая лампу из одной руки в другую. «Телепортация — это такая головная боль!» — с отчаянным видом продолжал Джин. «Почему бы нам не «Ну все!» — воскликнула Канина. «Пойду найду пару больших плоских камней и...» «Хорошо, хорошо! Возьмитесь за руки! Я сделаю все, что в моих силах!» «Но это может оказаться очень большой ошибкой».